Дорогие друзья, вы слушаете литературную радиопрограмму. Сегодня мы продолжим с вами чтение книги «Свет с небес», том 2, передача 7. Прошел год, и снова в церкви произошло неожиданное для Иосифа событие. На членском собрании было объявлено, что по результатам выборов ответственным за воскресную школу ставится Иосиф Армстронг, а его заместитель – Рилей. У Иосифа выступил холодный пот. Он почувствовал, как его колени стали ватными. Что он тут только что услышал? Он должен быть ответственным за воскресную школу? Рилей был примерно возраста его отца. Брат Герберт, конечно, перепутал их имена. Но уже в следующую минуту он понял, что не ослышался, потому что Герберт произнес громким голосом: «Иосиф и Рилей, выйдите, пожалуйста, вперед для благословения!» Волнуясь, вышел Иосиф вперед. На полпути он столкнулся с Рилеем, и они вместе взошли на возвышение. «Братья и сестры нашей церкви избрали вас для этой важной работы», произнес брат Герберт, когда они остановились перед ним. Иосиф стоял, опустив голову. Он не осмеливался оглянуться. «Я прошу церковь, пока мы будем за братьев молиться, встать». К счастью, Иосиф стоял к собравшимся спиной. Таким образом, он не увидел, что одна рука не была поднята, когда Герберт попросил общину поднятием руки выразить свое согласие. Этот один был Беннет Армстронг, его отец. Во время молитвы его холодные голубые глаза блуждали по рядам. А в следующее воскресенье Иосиф открывал воскресную школу чтением 15 главы Евангелия от Иоанна. Когда дошел до 18 стиха, он поднял глаза и осмотрел присутствующих. «Если мир вас ненавидит...» Он встретил ледяной взгляд своего отца. Голос Иосифа задрожал. Ему стоило больших усилий, чтобы дочитать стих до конца. Он попросил брата Гризли вместе помолиться. Иосиф молился упавшим духом. Не потому, что у него не было близости с Богом, и не потому, что он растерялся и должен теперь был подбирать нужные слова, а потому, что упрямое поведение отца ранило его в самое сердце. Неужели он вот так всю жизнь будет страдать от того, что отец все снова может его припугнуть или вселить неуверенность? Когда занятие воскресной школы было закончено, у Иосифа по лицу побежали слезы. На выходе он столкнулся с дядей Тимофеем. Он не мог больше сдержать себя. Один раз ему нужно было с кем-то об этом поговорить. «Не теряй мужества, Иосиф. Разве ты не чувствуешь, что за твоей спиной вся церковь?» «Чувствую, но только отец против. Иногда это для меня невыносимо. Я бы так хотел, как потерянный сын, вернуться к нему. Я сделал бы это еще сегодня, не стал бы откладывать на завтра. Но он же указал мне на дверь. Не переставай о нем молиться и впредь старайся заботиться о нем. Ах, дядя Тимофей, что же мне еще сделать, чтобы завоевать его любовь? Иосиф, молиться и только молиться. Когда Фредди снова вернулся домой, Иосиф поступил на работу к Маккракену. Там он и познакомился с Артуром, добрым и веселым молодым человеком. У них с Иосифом было очень много общего, но одно их разделяло. Артур не был христианином. Они были вместе на работе, вместе проводили свободное время, часто вместе ходили на рыбалку. Если Фредди был свободен, он подключался к ним. Как оно и должно было случиться, Иосиф и Фредди все снова приглашали Артура с собой в церковь. И он часто принимал участие в богослужении, но решение служить Богу он еще не принял. Все у него было хорошо, но чего ему не хватало, это принять Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Артур однажды в воскресенье после собрания обратился к нему Иосиф. «Почему ты медлишь со своим обращением?» Артур с удивлением поднял на него глаза. «А тебя это что, расстраивает?» Ответил тот с легкой усмешкой в голосе. «И ты что, всерьез веришь, что моя душа для Бога будет потеряна, и я буду вечно страдать?» «Артур, если Библия говорит правду, а я в это верю, то от вечной гибели нас может спасти только Христос. К Нему нужно прийти с покаянием, Ему открыть все свои грехи». «Иосиф, но если вы, то есть ты и Фредди, так думаете, то почему вы мне раньше об этом не сказали? Ни единого раза за эти 20 месяцев, как мы уже знаем друг друга, никто из вас не спросил, а может...» «Артур, но ведь мы за тебя эти все месяцы молились!» «Да?» На лице Артура появилась улыбка сомнения. Он медленно удалился. Жаркое обеденное солнце освещало горы. Одновременно падал теплый дождь, во что трудно было поверить. В это воскресенье произошло чудо. Сердце Иосифа взволнованно билось. Радости его не было конца. Артур вышел с покаянием. Иосиф теперь был уверен, что это от Господа способность вселять веру и духовные силы в других. Самым большим его желанием было вести людей к Богу, а сегодня утром Бог услышал его молитвы. Артур покаялся. Иосиф со слезами на глазах поздравлял его, когда кончилось богослужение. С этого дня они стали во всех отношениях друзьями. Утро юности прекрасно, жизнь и радостный рассвет. Мы спешим на призыв властный исполнять Христа завет. Для труда, для труда на Божьей ниве мы готовы все отдать, все отдать. Он не будет же ленивым, краток день не будет спать. Любим имя Иисуса и о нем много. Пролетело незаметно, и пришел день, когда Иосиф в последний раз разговаривал с Делорис перед тем, как они станут навсегда мужем и женой. Длинная узкая полоса протянулась вдоль всей западной части горизонта, переходя в темную тучу на закате, пылающем в лучах заходящего солнца. Заканчивались последние приготовления к свадьбе. Бумаги, необходимые на этот случай, находились во внутреннем кармане пиджака Иосифа, а белоснежное платье невесты висело в шкафу. «Делорис, завтра после обеда в 4 часа я буду здесь. Виргинию я заберу заранее, а Фредди подъедет к 4:30». А с братом Гербертом ты уже все обговорил? Да, Делорис, теперь мы можем уже считать не дни до нашей свадьбы, а часы. Но пока ты не ушел, Иосиф, вмешался в разговор отец Делорис. Я еще хочу немного с тобой поговорить. Да, я вас слушаю. Ну так вот, я хотел сказать тебе следующее. Я, к сожалению, не могу для Делорис сделать многого, как может быть иной отец. Но я хочу вам подарить, что в моих силах. Это немного мебели и корову. Она дойная. Но, господин Бейс, это же великолепные подарки. А вообще-то я хотел взять у вас только вашу дочь. Джеди Бейс добродушно рассмеялся и пошел в дом. Часы пробили 4, и Иосиф был на месте, взволнованный и счастливый. Радость так и светилось у него в глазах, когда он вошел в дом. Голос Делорис слышался сверху. «Поднимись сюда, Иосиф!» Перепрыгивая ступеньки, Иосиф помчался наверх. На верхней ступеньке стояла Делорис. Взгляд ее был торжествующий. На ней было длинное белое платье. Ее русые волосы были наполовину прикрыты фатой, расшитой нежными белыми цветочками. Белое платье невесты, чистый весон, сколько мгновений чудесных приносит он, сколько мгновений чудесных приносит он. Иосиф в нерешительности остановился на ступеньках. Что случилось, Иосиф? Как ты думаешь, Делорис? Перед нами сейчас ответственный шаг. Может, нам, прежде чем мы поедем на венчание, помолиться Богу и попросить Его помощи? Пусть Он нас ведет. Они вместе склонили колени, и Иосиф помолился первый. «Дорогой Господь, я благодарю Тебя за Делорис, благодарю за то, что мы Твоей любовью связаны. Господи, но Ты знаешь, как нас огорчает отношение моего отца. Мы не знаем, что приготовило нам будущее, сколько радости и сколько страданий. Но что бы нас ни ожидало, помоги нам остаться верными Тебе, а мне помоги стать хорошим мужем для Делорис. Дай нам обоим здоровья, силы и что нам еще понадобится, чтобы следовать за Тобой во имя Иисуса Христа. Аминь». Потом молилась Делорис. «Дорогой Отец Небесный, и я хочу Тебя поблагодарить за то, что Ты послал в мою жизнь Иосифа. Помоги мне стать ему хорошей женой и верной спутницей в жизни, которая будет с ним делить не только радости, но и заботы. Помоги нам не ожесточиться против его отца, но относиться к нему с любовью. Подари нам, Господи, возможность примирения с ним. Я тоже Тебя прошу это во имя Иисуса Христа. Аминь». В четырехместной коляске Джеди Бейса они отправились на венчание. Иосиф и Делорис впереди, Виргиния и Фредди сидели сзади. В 6 часов началась простая, но впечатляющая церемония венчания молодых в доме брата Герберта. На какое-то мгновение в комнате установилась торжественная тишина. Брат Герберт молился и, благословляя, возложил руки на сочитывающихся. Уже не первая пара венчалась здесь, в большой жилой комнате брата Герберта. Но это ни в коей степени не умаляло чувство счастья, которое наполняло Иосифа и Делорис. Створив сім'ю, її благословив. Нині долі дві ним єднаються. Oh, благословив. Будьте ви з Христом завжди в спільності, щоб могли звіщати людям ви про нове життя в країні вічності, щоб перед троном Бога виявилися з плодами. Хай усю Спаситель завжди з вами. Хай все у вас буде з любов'ю, і будьте завжди ви єдині. Живіть, прославляючи Бога, щасливо, щасливо, щасливо. Хай все у вас буде з любов'ю, і будьте завжди ви єдині. Живіть, прославляючи Бога, щасливо, щасливо, щасливо. Свадебный ужин был уже готов, когда они приехали к Бейсам. Джеди Бейс и его жена встретили молодых с распростертыми объятиями и пожелали им для совместной жизни Божьего благословения. Весь вечер проходил спокойно и счастливо. Разговоров в этот вечер было так много. Молодые планировали свое будущее. При этом речь шла не только о новом жилье и совместной жизни, но и о призвании служить Богу, и о требованиях к ним, как к семье. Иосиф и Деларис хотели быть полезными в делах Божьих. Иосиф и его молодая жена устроились в одной половине восьмикомнатного дома господина Джона. Иосиф работал у Джона. Помимо этого, он имел свое собственное хозяйство. Каждый день Иосиф молился о том, чтобы Господь посылал им все необходимое для их совместной жизни. Так прошел год, а Беннет ни разу не пригласил сына с женой к себе в гости. Анна каждый день плакала, потому что это ее страшно угнетало. Виргиния, найдя себе работу, ушла из дому, и жизнь Анны стала совсем одинокой. Она искала утешения и силы в молитвах. Без Божьей помощи разочарования и огорчения, которые сыпались на нее так обильно, наверное, бы ее совсем пригнули к земле. Ее твердая вера в то, что все зависит от Божьей любви и милости, давали ей силы дальше надеяться, что день примирения должен когда-то наступить. Она никогда не сопротивлялась идти теми путями, которые уготовил ей Господь. Но всему, что ей посылалось, она послушно говорила «Аминь», потому что была уверена, что Бог держит над ней свою охраняющую руку. Как-то в одно из воскресений Анна подошла к Иосифу. «Сынок, почему бы вам не прийти сегодня хоть разок к нам на обед?» Она, как и каждое воскресенье, снова проложила себе через людскую толпу путь к сыну, чтобы иметь возможность поговорить с ним хоть несколько минут. «Мама, а разве отец нас пригласил?» «Нет, он сказал, чтобы я тебя не приглашала». «А я бы хотел, мама, чтобы он нас пригласил». А что, если вы сегодня на обед приедете к нам? Это безнадежно, Иосиф. Он себя настроил вас не посещать. Делрис вчера звонила нам и приглашала нас, а он отказался. Но Бог иногда ведет своих детей неожиданными путями. И те, кто в Него верят, Ему доверяют, получают новую надежду, когда им открывается Его милость. Однажды вечером в доме Беннета зазвонил телефон. На другом конце провода звучал совсем знакомый голос. «О, брат Коллинз, вы со своей женой находитесь на вокзале? Ну, естественно, я сейчас же за вами приеду. Нет, вы нам не помешаете». Беннет повесил трубку. «Я поеду в город, Анна. Заберу с вокзала господина Коллинза с его женой». — крикнул он на ходу Анне, которая хлопотала на кухне. «Они в городе покушали, так что ничего готовить для них не надо». «И что их сюда привело?» «Они здесь проездом по дороге к побережью, где хотят посетить некоторых своих родственников. Они пробудут у нас один или два дня». «Не смотри на меня так, Анна! Для меня это честь, что они нас за своих друзей считают. Может, я произвел на них хорошее впечатление». С этими словами Беннет вышел из дома. Гости не пробыли и 5 минут в доме Армстронгов, как брат Коллинз начал спрашивать про Иосифа. Такой интерес к его сыну злил Беннета, но он старался не подавать виду. «Нам бы очень хотелось его навестить, прежде чем мы отправимся дальше», сказала Эвелина своему супругу. «Да, именно так. В этом молодом человеке есть что-то такое, что я никогда не забуду. Он что, все еще так же крепко стоит на путях веры, как тогда?» «Я думаю, что да», — ответила Анна. «А ты как думаешь, Беннет?» Беннет нервно передернул плечами. В его глазах недоброжелательность сменялась неуверенностью. Что ему на это отвечать? Больше всего ему хотелось сейчас уйти отсюда. Но на это не было никакой причины. Хоть бы телефон зазвонил, что ли? Или кто-нибудь бы в дверь постучал, чтобы прервать этот неприятный разговор? Анна не спускала с него глаз и ждала ответа. К тому же тут сидели господин Коллинз со своей женою и тоже были в ожидании. «Ну?» – произнес он после короткого молчания. И голос его звучал хрипловато, словно натреснуто. «Служители церкви в нем уверены. Если судить по тому, как они поручают ему работу в церкви, мне еще никогда не приходилось слышать, чтобы воскресной школой руководил 22-летний». «Чудесно! Милость Божья!» — сказал брат Коллинз. действительно хорошо. А мне в самом деле очень хочется встретиться с Иосифом. Может, мы сможем завтра поехать к ним на обед? Мне самому неудобно напрашиваться в гости. Анна, может, вы это организуете? Я охотно это сделаю. Они очень обрадуются вашему приезду. Правда, Беннет? Что? Ну да, конечно. Беннет нервно провел рукой по волосам. Ему ничего больше не оставалось, как сопровождать своих друзей в дом сына. Они же не могли предполагать, что он там еще никогда не был. По дороге Беннет говорил о погоде, об урожае, про свою ферму, про что угодно, только не о своем сыне Иосифе. Дверь им открыла Деларис. Сердечно всех приглашаем. Я так счастлива познакомиться с вами, брат Кулинс. Иосиф мне часто о вас рассказывал. Заходите, пожалуйста, в зал и рассаживайтесь. Иосиф должен появиться с минуты на минуту. Доченька, может, я тебе чем-нибудь помогу? Нет, спасибо, мамочка, у меня все готово. Из кухни доносился вкусный запах. Когда Иосиф вошел в комнату, Деларис и гости сидели и весело разговаривали в непринужденной обстановке. «Иосиф!» Брат Коллинз встал и пошел через всю комнату к нему навстречу. «Ты не знаешь, как я рад с тобой снова увидеться! Да еще в твоем доме! У тебя замечательная жена. Я желаю вам Божьих благословений. Спасибо, брат Коллинз. Хорошо, что вы решили побывать у нас в гостях. Я так рад, что мы все снова встретились. Отец, а как у тебя сегодня самочувствие?» И он сердечно пожал ему руку. «Спасибо, хорошо», — сдержанно ответил Беннет. «Мама, я убежден, что для тебя это была самая замечательная неожиданность, да?» «Самое счастливое за последнее время», — улыбаясь, ответила Анна. Эта улыбка вызвала к жизни в глазах у Анны такой чудесный блеск, который Иосиф не видел в них уже долгие годы. «Ну, Иосиф, хоть я и не был на твоей свадьбе, но подарок тебе привез. Слушай», — сказал брат Коллинз и сел за фортепиано. «Господь свое слово святое нести, нередко вдвоем посылает. И если один ослабеет пути, с любовью второй ободряет. Иди, не робей, иди веселей, крепись и не падай душою. Дорогой одной к отчизне святой бодрее пойдем мы с тобою. Двоих он направил в суровую даль, дорогой обрит рукой слезами. И где одного одолеет печаль, второй утешает словами. Гроза позади, венец впереди, но враг не имеет покоя. С победой святой к отчизне родной бодрее пойдем мы с тобою. Блеснула слеза на лице в одного, с любовью второй вытирает, по-братски тотчас обнимает его и тихо ему напевает. Иди, не робей, иди веселей, крепись и не падай душою. Дорогой одной к отчизне святой бодрее пойдем мы с тобою. Бывает раздумье гнетет одного, со вздохом второй отвечает. И взглянув печальные очи его, знакомый напев припевает. Гроза позади, венец впереди, но враг не имеет покоя. С победой святой к отчизне родной бодрее пойдем мы с тобою. Делавис была замечательной хозяйкой, и никто не мог, уходя, сказать, что в доме что-то не так. Даже сам Беннет. Он был на редкость приветлив, хотя и не принимал активного участия в беседе, но иногда говорил что-то. Так что у брата Коллинса не могло появиться подозрение, что отец и сын не понимают друг друга. Но Анна в это время душой отдыхала. Когда вечер подошел к концу, Анна сказала: «Но теперь ваша очередь побывать у нас в гостях». «Большое спасибо, мама», — ответила Делорис. «Но таких формальностей мы придерживаться не будем. Мы всегда будем рады вам. Так что не откладывайте и приезжайте снова. Ловел тоже давно у нас не был. А Виргиния, я думаю, в воскресенье не работает?» «Ну нет, нет, конечно, дочка». «А что, если в воскресенье вы к нам на обед приедете? Сегодня встреча была такой короткой. Как, надеяться можно?» «Доченька, это пусть отец решает». Беннет откашлялся и несколько раз провел рукой по краю шляпы. Потом сказал: «В этом деле последнее слово за Анной». В его голове мысли смешались, и он просто не нашел в этом случае более удачной отговорки. «Иосиф», — сказал брат Коллинс, подходя к Иосифу поближе, — «вы обязательно должны разок побывать у нас. Я это говорю вполне серьезно. Если вам вдруг захочется купить себе собственную ферму, то помните, что у нас на Западе совсем недалеко от нашей общины есть хорошие фермы. А такой молодой человек, как ты, Иосиф, в нашей церкви очень был бы нужен. Я верю, что у Бога для тебя еще много планов». На следующее воскресенье у Беннета были на редкость сильные головные боли. И Анне пришлось позвонить сыну и сообщить, что их приезд отменяется. Беннет искал себе помощника для уборки урожая, но никого не мог найти. Один он никак не мог справиться со всей работой в винограднике. Ловел был еще слишком мал, да если бы он и был старше, то у него было достаточно работы на ферме. Кроме того, он еще школьник, ему еще целый год учиться. Грозди созрели, их обязательно нужно срезать. Но по каким-то необъяснимым причинам Беннет никого не мог нанять себе на работу. Сложившиеся обстоятельства сделали его болезненно раздражительными. Становилось очевидным, что он потеряет много денег, а это было, по его понятиям, самое страшное, что с ним могло случиться. У него пропали аппетит и сон. Когда Анна была дома одна, она позвонила Иосифу. «Сынок, как у тебя дела?» У отца работа в винограднике захлестнула его с головой. «Виноград надо обязательно отправить на рынок, а он никак не может никого найти, кто бы ему помог. Один мужчина помогал ему полдня, но потом больше не пришел». «Да, мама, жаль. А почему он не обратился к Ирне?» «У Ирни тоже нет времени». «А может, он его не спрашивал?» «Спрашивал, сынок, спрашивал. Я это точно знаю. Отец трижды был у него. Такой нервный и раздражительный он еще никогда не был. Может, ты выберешь время, чтобы ему хоть один день помочь?» «Мама, если я встану в половине третьего или в три и сначала свою работу сделаю, то я смогу после обеда приехать к нему и несколько дней помочь в отправке винограда на продажу. При этом я смогу попутно и кое-какие свои дела справить». «Но это для тебя будет двойная нагрузка, Иосиф. Этого ты долго не выдержишь». «Несколько дней я, наверное, смогу, мама. Я рад, что ты позвонила. Попробую одолжить у Джона коня и подводу. Тогда я завтра приеду, чтобы отцу помочь». Иосиф встретил своего отца, когда он на следующий день ехал к винограднику. Отец как раз нагружал ящиками воз и приготовился отвезти его в город. Иосиф заговорил с ним, но его отец смотрел прямо перед собой и не ответил ему ни слова. Когда Иосиф, доверху нагрузив свою подводу виноградом, съезжал с горы, он у подножия снова встретил отца, теперь уже возвращающегося из города. Иосиф снова обратился к нему, но Беннет с неподвижным лицом проехал мимо. Четыре раза они встречались в этот день, но ни разу Беннет не обратил внимания на своего сына, который все снова и снова пытался с ним заговорить. «У меня просто сердце разрывается», – жаловался в этот вечер Иосиф. «Почему отец так осложняет жизнь не только мне, но и себе?» «Иосиф, свою оплату за труд ты получишь в небесах», – успокаивала его Делорис. «Дорогая, но я же помогаю ему не потому, что жду от него оплаты. Я это делаю, чтобы ему показать, что я на него не сержусь и ничего против не имею. И хочется мне маме жизнь облегчить. Он, наверное, дома все это время вел себя ужасно». «А ты завтра снова поедешь в виноградник?» «Да, я собираюсь». И если он опять так будет с тобой обращаться? Меня это не остановит. Иосиф ездил в виноградник отца и помогал ему в уборке урожая. Не только на следующий день, но целую неделю. И до последнего дня Беннет не только ни разу не разговаривал, но даже не поздоровался с сыном. Когда в конце недели Иосиф пришел домой, он опять был готов плакать. Усталый от тяжелой работы и постоянного недосыпания, он положил голову на стол и заплакал. «Нет никакого смысла заботиться о моем отце. Лучше всего было бы куда-нибудь сейчас уехать, чтобы он от меня наконец избавился. Он ведет себя так, как будто я его злейший враг. Но Бог знает, что я только хотел ему помочь». «Иосиф, а может, он думает, что ты собираешь ему на голову горящие уголья, а это он не может перенести?» «Я тут ничего изменить не могу. Бог видит, что я это сделал из любви. К тому же он мой отец. Деларис, ведь он никак не мог найти себе помощника». «Успокойся, Иосиф. Мне это так же больно, как и тебе». «Я этому верю». «Да, Иосиф, разве мы не одно целое? Что тебе боль причиняет, то и меня ранит. Разве я не обещала во всем, в заботах и в радости быть с тобой?» «Да, ты обещала. И теперь ты понимаешь, почему прежде чем ехать венчаться, мы вместе молились?» «Тогда, Иосиф, я не все так понимала, как сегодня». «И ты будешь поддерживать меня независимо от того, как отец себя будет вести?» «Не спрашивай меня об этом. Ты и сам все хорошо знаешь». «Дорогая, а что, если мы себе поищем ферму на Западе?» «И как скоро?» «Как только сможем». «Но если ты считаешь, что так будет лучше, то я согласна». «Сынок, сегодня вы сможете приехать к нам», сказала Анна однажды воскресным утром после богослужения. «Отец уехал». «Куда?» «Куда-то на запад». «А зачем?» «Он ищет место приложения своим деньгам». «А у него что, их так много?» На лице Иосифа отразилось удивление. «Конечно, у отца были деньги». «Сынок, он сказал, прежде чем появится кто-то, кто захочет у него денег одолжить, он лучше купит ферму, которую можно сдать в аренду». «Я бы хотел, чтобы у отца было столько доверия ко мне, и он мне доверил бы ферму». Слова Иосифа звучали почти неестественно, но в следующую минуту он пожалел, что так сказал. «Может, у отца больше к тебе доверия, чем внешне он выражает? Подождем, увидим», — сказала Анна. «Но свою ферму он бы мне никогда не доверил. Я вчера встретился в городе с Маккракеном, и мы долго с ним беседовали. Но сегодня воскресенье, и не следует нам вести такие разговоры. Слишком много мирских забот». «Ну так вы едете к нам?» «Ну конечно, мама, мы приедем». Когда Иосиф зашел в кухню, чтобы повесить свою шляпу на крючок позади печки, а потом прошелся по дому, сердце его болезненно сжалось от воспоминаний о своем детстве. Цветущие бегонии на подоконнике жилой комнаты перенесли его на 20 лет назад в его прошлое. Но не хватало желтой кошки между горшками, да и окошко не было угловым. Это был другой дом. Но опять он увидел кресло-качалку, очень похожее на то, в котором мама сидела, когда она брала его на колени и рассказывала истории из Библии. Чистый, свежий запах ее накрахмаленного фартука он, наверное, никогда не забудет. А вот стоит новый письменный стол и книжный шкаф, который он еще не видел. А рядом маленький сейф для денег. Ковер в спальне был чужой, незнаком, как и сервант в столовой. Все устройство дома не было включительно модным, но от него исходил определенный комфорт, который Иосифу нравился. Но холодная натура Беннета со всеми его негативными чертами, несмотря на его отсутствие, оставляла на нем свой отпечаток. Беннета не было 10 дней. Он приехал с новостью, что купил ферму с огромным участком земли на расстоянии 6 миль на север в Адморе и на год ее отдал в аренду. Когда Иосиф об этом услышал, он вначале был очень расстроен. Его огорчило то, что отец ни единого раза не сделал ему предложение поселиться на купленной им ферме. Но у Бога и для него с Деларис был свой план. В этом Иосиф был твердо убежден. Разве не молились они каждое утро и каждый вечер, чтобы он руководил их жизнью? Разве Бог дал им споткнуться и упасть? Нет и никогда. Год был на исходе. Иосиф работал так тяжело, как он еще никогда не работал. Он зарабатывал, рассчитывал и экономил с той единственной целью, чтобы своей семье, которая теперь уже состояла из 3 человек, создать сносный семейный угол. Малышу Денни было ровно неделю, когда новое известие круто изменило уже сложившийся жизненный уклад. Анна приехала к ним одна. Ей очень хотелось увидеть своего внука. «Ой, какой хороший ребенок! Лучше не бывает!» Анна вся светилась от счастья, беря на руки маленького Дени. «А знаешь, что сегодня отец сказал?» «Я вас могу обрадовать. Он сказал, что хочет Иосифу отдать в аренду ферму. Если он хочет, может ее взять себе хоть завтра». «Неужели, мама? Разве ты ему говорила, что мы бы ее хотели взять?» «Да, как-то давно я ему намекнула, что вы в этом заинтересованы. В нашей местности фермы очень дорогие. Он об этом прекрасно знает». «И что он сказал?» «Он на меня тогда взглянул несколько удивленно. По его выражению лица я больше ничего прочитать не смогла. А до сегодняшнего дня, по крайней мере, он к этому разговору не возвращался. Думаю, что первый год, на который ферма была сдана в аренду, скоро истекает, Договор был заключен лишь на короткий срок. «Мамочка, я поговорю с Иосифом, когда он придет». «А где он?» «Повез молоко в город. Он вернется где-то через час. Ты еще подождешь его приезда?» «Наверное, нет, Делорис. Пока я доберусь домой, будет обед. Я еще сегодня хочу хлеба испечь. Доченька, тебе моя помощь не нужна?» «Жена Джона изредка заходит к нам, и если что-нибудь нужно помочь, то она остается. Она очень славная женщина». «Мое ты сокровище!» — нежно гладила своего первого внука Анна Армстронг. По дороге домой она рассуждала сама с собой, как это обычно делают все бабушки. Она сравнивала маленького внука со своим сыном, которого она более чем 20 лет тому назад вот так же носила на руках. От всего сердца Анна благодарила Бога за то, что отношение к рождению первенца в этой семье было совсем другое. Отец ее сына не хотел его появления на свет, а Дэнни был желанным ребенком. Она была твердо убеждена, что Иосиф будет любящим и заботливым отцом. Дэнни никогда не будет жестоко и несправедливо наказан. Он избежит тех детских забот и разочарований, которые достались на долю Иосифа. Он будет любим отцом. У него будет совсем другая судьба. Ей было от этого так легко и свободно на душе, что хотелось петь. Такое настроение приходило к ней нечасто, хотя она никогда не напевала тихонько, чтобы разогнать печальные мысли. Как добр всегда к ней Бог! Он услышал ее молитвы и сохранил ей жизнь. Он дал ей увидеть, как Иосиф пришел к вере и как он счастливо женился. А вот и родился у него первый ребенок. И все ее боли и горечи уходили в прошлое, становились маленькими и незаметными. Анна тоже стягивала кофту на плечах и уверенней шагала вперед, подставляя лицо холодному, встречному ветру. В ее сердце жило теплое, счастливое чувство, что жизнь прожита не зря. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. Сегодня вы прослушали 7-ю передачу, составленную по 2-му тому повести «Свет с небес». Продолжение следует. Увлекай святые простые.